Часть третья. Катерина с опущенными парусами и повисшими на реях матросами скользила некоторое время вдоль берега в зеленой тени леса. После пушечного выстрела загрохотала якорная цепь. Тотчас подошла шлюпка, в ней стоял Меньшиков в длинном плаще с высокими перьями на шляпе. На одни обшлага у красавца пошло чей не менее 10 аршин вишневого аглицкого сукна. Петр Алексеевич глядел на него сверху, облокотясь о фальшборд. Александр Данилович согнул руку коромыслом до правого уха, снял шляпу и, трижды отнеся ее в бок, крикнул: «Виват! Господину бомбардиру виват! С великой Викторией!» «Погоди, я сейчас к тебе слезу!» — тихим баском ответил Петр Алексеевич. «А у вас какие новинки?» «И у нас не без Виктории!» «Это добро!» «А ты мне приготовил, чего я просил в письме?» «У нас там и пивишка кое-какого, и того не было. 3 бочонка Ренского получены вчерась!» — гаркнул Меньшиков. «В нашем стане никак у Шереметьева. Ни в чем ни задержки, ни отказу нет». «Хвастай, хвастай!» — Петр Алексеевич подозвал капитана Неплюева и приказал ему завтра, как только на кораблях будет поднят флаг, при пушечной пальбе с обоих бортов выкинуть сигнал: «Взятые отвагой!» и с барабанным боем выносить на берег к войску шведские знамена. Для молодого капитана такое приказание была честь. Он покраснел. Петр Алексеевич, смущая его упорным взглядом, сказал еще: «Хорошо поплавали, командор». Неплюев побагровел до пота, колючие глаза его от напряжения увлажнились. Царь назначал его командором, флагманом эскадры.